Дубров собирался обрушить на Ротанова новый поток слов, даже набрал побольше воздуха, но вдруг усмехнулся, сел за стол, повертел между пальцами камень, отодвинул его к Ротанову и спокойно спросил: «Что будем делать дальше? Ведь если переход открылся специально для тебя, значит, Трескучки, скорее всего, здесь ни при чем. Похоже, они вообще не имеют к этой истории ни малейшего отношения. А временным переходом управляли сами рениты. Но тогда получается, что они в любой момент могли покинуть планету? А они и покинули. Покинули, как только сочли это необходимым. Для чего-то им понадобилось придумать легенду с Трескучками и со своим провалом во временную ловушку. Ловушка-то оказалась совсем для других, для нас с тобой. По-моему, рениты не сделали нам ничего плохого». «Не сделали? Конечно. Если не считать, что все эти годы я занимаюсь здесь черт знает чем, решал задачу, которой фактически не было». «Вот ты о чем. Напрасно. Задача была. Переход действует, кто бы им ни управлял. Но установить, каким законом он подчиняется, мы сегодня не в состоянии. Рано. Наша наука не нащупала даже подходов к проблеме управления временем. Ты стараешься пробить лбом стену. Ничего не получается. Но разве рениты в этом виноваты? Разве они обязаны нам помогать? Вполне возможно, что управление временем принесло ренитам больше вреда, чем пользы. И уж во всяком случае, свои проблемы каждый должен решать самостоятельно. Вмешательство извне в ключевые вопросы развития цивилизации попросту недопустимо. И наши сегодняшние задачи нам все равно придется решать самим. Вот для чего ты мне нужен. Зачем для изучения черной тебе понадобилась такая разношерстная группа? Какое отношение к планете имеют проблемы управления временем? Сегодня мы просто не знаем, с чем придется столкнуться. Мы довольствуемся предположениями, догадками, разрозненными и слишком малочисленными фактами. Вот, например, этот. Ротанов взял камень, положил на ладонь, прикрыл его и открыл снова. Что из него следует? Может быть то, что рениты имеют какое-то отношение к черной? Или во всяком случае знают о ней? Иначе почему этот камень появился именно сейчас? У меня такое ощущение, что рениты ничего не делают просто так. И значит, нам, на черной, вполне может найтись работа для специалиста твоего профиля. Еще в одном я не сомневаюсь. Мне нужны люди надежные, проверенные в сложных и неожиданных обстоятельствах, умеющие мыслить неординарно. Это главное. И именно поэтому рано или поздно тебе придется прекратить разглагольствование и начать укладывать вещи. Я без тебя все равно отсюда не уеду. Паром, земля, верфи начал торможение одновременно с разворотом. В иллюминаторах поплыла россыпь огней, в которых уже угадывался корпус гигантского корабля. Ротанов, откинувшись в кресле, незаметно наблюдал за Олегом. Постепенно сонное равнодушие сползало с его лица. Вот он подался вперед и приклеился к иллюминатору. Ротанов удовлетворенно улыбнулся. Пожалуй, Престов был прав. Если существуют на свете вещи, способные пробудить интерес в Олеге, то искать их надо здесь, в космосе. Такого великана у нас еще не было. Лучше бы он получился поменьше. Он слишком неповоротлив, долго разгоняется и медленно тормозится. Пришлось на это пойти. Я хочу стандартную шлюпку заменить небольшим маневренным кораблем, типа разведчик, хорошо оснащенным и подвижным. Не проще ли использовать несколько кораблей? Наша экспедиция своего рода разведка, и только. Разведка боем, как говорили в старину. Эскадра еще менее поворотлива. При переходе корабли сильно разбрасывает. Нужно ждать, пока они не сойдутся. Шансов на успех больше у одиночного корабля. Он мог попасть к планете случайно, как твой. С эскадрой они будут вести себя гораздо осторожнее. Ты все же предполагаешь разумные действия с их стороны? Ротанов не ответил. Он смотрел на россыпь огней. В свете прожектора стала видна причальная площадка спутника. В первый же день после прибытия Ротанов решил осмотреть верфи. Он стоял в переходном шлюзе и слушал, как шипит откачиваемый насосами воздух. На табло выскочила очередная цифра. Оставалось ждать еще минуты три. Помещение шлюза могло вместить целую бригаду монтажников. 12 человек со всем необходимым снаряжением. Сейчас Ротанов был здесь один. Ему стоило немалого труда отделаться от сопровождающих. Первые впечатления не должны искажать посторонние мнения.